Глава 18. Кэтрин. Прошло 3 недели. Если поначалу подбадривал спортивный интерес, а смогу ли я прожить без работы и без денег, то теперь он испарился. Кредитные карты на нуле. Обещанное тщательное расследование затянулось. Меня решили заморить голодом, а затем уволить с крошечной выплатой. Надеются, что, доведенная до полного отчаяния, я уйду без скандала. Месяц почти на исходе, пора бы уже Йену перестать дурить. Как он и просил, я к нему не приближалась. За исключением тех случаев, когда не действовали снотворные. Тогда я парковалась под нашим домом посреди ночи и смотрела на окна, пока не усну. На рассвете, когда лисицы начинали рыться в мусорных баках, просыпалась и уезжала. По истечении 3 недель я в полной уверенности, что дала Йену достаточно пространства, осмелилась переночевать в Розе и Короне. Пора возвращаться домой, налаживать отношения. Да и финансовая поддержка мне не помешает. В нашей паре решение всегда принимала я. Зачем менять традицию? Йен будет только благодарен, если я сделаю первый шаг и предложу снова сойтись. Вечером я пила кофе на террасе паба и любовалась шпилем собора Святой Марии. Мне вдруг показалось, что все будет хорошо. Снизошли спокойствие и ясность. «Лили, ты никогда меня не заменишь. Наши с Йеном отношения уникальны. Ты не сможешь давать ему свободу, как я. Я подстроилась под Йена, а ты пытаешься его переделать». Я ломала голову, почему же ты напала на меня и попросту ограбила, отобрала мужчину работу. И поняла, ты считаешь себя особенной. Конечно, эдакое сокровище заслуживает всего и сразу. Другие трудятся годами, а тебе можно просто прийти и взять. Иных объяснений твоему разбойному нападению я не придумала. Утром, собираясь в Мэннер-хаус, я была настроена великодушно. Я могла бы дать тебе дельный совет, как старшая подруга. Поверь моему опыту, лет через 10 соблазнительной формы и многообещающая улыбочка перестанут действовать. Поэтому хорошо бы уже сейчас сделать ставку на что-то еще. Не было и 8, а я уже спешила домой. Я не очень-то верила, что Йен способен завязать. Наверняка вчера перебрал и сейчас как раз приходит в чувство. Я подождала открытия местной лавки на Чёрч-стрит и купила его любимый бекон и кровяную колбасу. Затем зашла в пекарню за свежевыпеченным ароматным хлебом. 4 фунта 80 центов. Не буду открывать своим ключом. Лучше позвоню. Покажу ему дары, он обрадуется. Он будет готовить, а я просто посижу рядом. Ничего не стану требовать, просто расскажу про себя». Как много думала, многое осознала, решила сменить работу, снова начать писать. На самом деле не начала, хотя времени было предостаточно. Мы будем смеяться, как раньше. Ближе к полудню он захочет выпить, я составлю ему компанию. Вскоре мы окажемся в постели или займемся любовью прямо на диване, как в старые добрые времена. Йен предложит мне вернуться. Правильно. Он достаточно побыл в одиночестве. Хватит. Я шла по парку со своими дорогущими продуктами и думала, что мир справедлив и мои страдания окончены. Наслаждалась молодой зеленью и спокойствием парка. Так я подошла к выходу на Green Lanes. И тут... Йен. Я даже не сразу его узнала. Странно, как можно за несколько недель забыть родное лицо. Помолодевший, постройневший Йен бежал мне навстречу. Йен бежал. Изначальный план сорвался, однако я решила не расстраиваться. Если мы увиделись раньше, значит, сама судьба сводит. Тут он заметил меня. Переменился в лице. Попытался было продолжить бег, потом смутился и перешел на шаг. Йен и не Йен. Чужой человек. «Приятная неожиданность», – сказала я и чмокнула его в щеку, как старого знакомого. Он позволил себя поцеловать, и я с тревогой отметила, что даже запах у него стал другим. Исчез винный дух. «Да. Шикарно выглядишь. Ты тоже, Кэтрин. впрочем, как всегда. Я улыбалась и щурилась. Он стоял против света, и солнце слепило глаза. Ян не знал, что сказать, и растерянно озирался. Наконец придумал. «А где ты живешь? С Донной? Или с этой, как ее там, Дебби?» «Нет». «Понятно. Ты хорошо выглядишь. Куда путь держишь?» «К тебе». «Да?» «Пора поговорить, не находишь?» Ян смотрел куда-то в пространство. Я вдруг поняла, что он вот-вот расплачется. «Ян, можно я уже вернусь домой?» Он отрицательно покачал головой. «Понимаешь, Кэтрин, все изменилось. Я изменился. Если дело в ней, то она все равно тебя скоро бросит. Или ты сам не выдержишь?» «В ней, но не только», — начал он. «Черт возьми, Ян, как ты мог?» «Лили ни при чем. Просто я изменился. Представляешь, бросил пить. Снова пишу. Будто начал с чистого листа». «Замечательно. Не пьешь, пишешь. Поставил цель, добился. Теперь можно жить дальше. Только не с ней. Ты же сам понимаешь». Ян помолчал. Потом заговорил, старательно подбирая слова. «Кэтрин, наша с тобой история. Здесь, конечно, не лучшее место для объяснения. Мне кажется, я не тот человек, который тебе нужен. И, наверное, ты тоже не совсем. Я безумно тебя люблю, но мы больше не можем быть вместе». «Ян, давай хотя бы поговорим нормально». «Да, поговорить нужно. Уладить дела, всякие формальности». «Я не разрешала с ней спать, не давала согласия». «Ты серьезно? Ты вспомнила о разрешениях?» «Да, у нас были правила, ты их нарушил, ты меня подвел». «Хорошо, а как насчет Азифа? Я все знаю, ты тоже нарушила правила». «Неправда!» «Он все рассказал Лили про секс в туалете. Он просто боялся проверки, хотел хороший отзыв». «Боже, Кэтрин, до чего ты дошла?» «Чушь! Он был со мной не из-за отзыва. И я хочу напомнить, я только что наблюдала вашу с Лили страстную сцену». Ян тер глаза и озирался, словно ждал откуда-то помощи. Я продолжила. «Ладно, мы оба виноваты. Но еще не поздно все исправить. Бывало и хуже». Он посмотрел на меня ясными, как небо, глазами. «Ты не понимаешь, Кэтрин, мне сейчас не хуже. Да, мне очень-очень жаль с тобой расставаться. Мы долго были вместе, я до сих пор тебя люблю. Но понимаешь, мне неплохо, а вовсе наоборот. Хорошо». Я мотала головой. «Мне очень жаль, Кэтрин», — повторил он. «И все? Это конец? Ты меня бросаешь?» «Нам больше нечего дать друг другу. Наши отношения нездоровы. Это созависимость». «Созависимость? Дай догадаюсь, кто тебя научил таким словам?» «Перестань. Тебе не идет сарказм. Послушай, встретимся в выходные, если ты свободна. Правда, нужно многое обсудить. Квартиры, деньги». «Ты в своем уме? Что тут обсуждать? Квартира моя. И деньги тоже. Ты уже 100 лет не зарабатываешь, забыл?» «Квартира записана на нас обоих. И потом обстоятельства изменились таким образом, что...» «А мне плевать на твои обстоятельства! Выметайся! Напомнить, как ты стал совладельцем. Ты снял дорогостоящую и бесталантную муть, которая стоила мне друзей и денег». Тут до меня дошла истинная причина. «Она и сейчас там, да? Она живет в моей квартире?» Ян покаянно опустил голову. «Прекрасно, Ян. Очень мило с твоей стороны. Знаешь, кто ты? Ничтожество. Поверить не могу, что я 100 лет на тебя потратила. Опекала, содержала. Хватит! Забирай любовницу и уматывай. а не то я спущу с лестницы вас обоих. Полегче, Кэтрин. Мы еще посмотрим, кто кого спустит. Любопытные прохожие замедляли шаг и прислушивались к перебранке. «Давай не будем устраивать сцен на улице. Неприлично». «А притащить домой молоденькую вертихвостку прилично? А ты хоть знаешь, что она тебя использует, чтобы навредить мне?» «Повторяю, она смотрела мне прямо в глаза. Как ты это объяснишь?» «Что ты несешь? Вечно твои мировые заговоры!» «Помяни мое слово. Она притворяется. Ей нужна только я, и очень скоро ты в этом убедишься». «Ты сама себя слышишь. Хватит, Кэтрин, иди отдохни. Я позвоню. И, пожалуйста, не приходи и не трогай Лили. И выбрось из головы этот бред, а то опять себя доведешь». Я пошел. Он снова побежал. Потом обернулся и крикнул. «Только не заходи домой, умоляю. Я там вообще не живу. Ненадолго уезжаю в Холлоуэй. Я сам позвоню». Он опять развернулся и припустил через парк. Я смотрела, как удаляется его постройневшая фигура. «Ты украла мужчину, работу, а теперь еще и квартиру, причем умудрилась выселить нас обоих. Ты последовательно разрушила мою жизнь, и надо отдать должное. Преуспела. После встречи с Йеном меня охватила жгучая ярость. Больше всего на свете хотелось пойти и наброситься на тебя. Только я ничего не добилась бы. Я бы еще больше пострадала, а ты преспокойно продолжала бы сидеть в моем доме. Как же я ненавидела весь мир. Мясо и хлеб я выбросила в ближайшую урну. Вернулась в розу и корону и начала пить. Пила до вечера, раздобыла ужасно дешевый кокаин. Я приставала ко всем подряд, мне хотелось жаловаться. Люди шарахались. В результате я говорила сама с собой. Когда стемнело, вышла на улицу. Ноги сами принесли меня к дому. В светящемся прямоугольнике окна танцевала стройная фигурка. Покачивались бедра, длинные руки то взвивались к потолку, то скользили по лицу и шее вниз. Ты танцевала в моей гостиной. Мало того, ты надела одну из моих старых блузок и кожаную юбку, которую я давно хранила в шкафу. Время от времени ты глотала воду из своей идиотской бутылочки. Затем ты утомилась, застыла, восстанавливая дыхание и положив руки на живот. «Чертова снежинка! Неужели эта пигалица способна меня уничтожить? Забрать дом, работу, даже мужчину? Ну что, теперь довольна или тебе мало?» Я пошла дальше. Шагала долго, миновала Seven Sisters Road. Ну и там не остановилась.